у лошадок на ветру. Надоело в летнем зное им скакать за кругом круг. Отпустите их в ночное на прохладный мокрый луг. Отпустите их в ночное, отпустите их в ночное на прохладный мокрый луг, на прохладный мокрый луг. Но карусельные лошадки целый день бегут спеша, друг за дружкой без заглядки в седлах возят малыша. Друг за дружкой без заглядки, друг за дружкой и без оглядки в седлах возят малыша, в седлах возят малыша. Когда я был мальчишкой, у нас в гостях писатель Борис Ласкин. Когда я был мальчишкой, а было это уже довольно давно, я на всю жизнь полюбил веселых людей. Я учился у них сохранять бодрое настроение в минуты, когда иные вешали носы и конючили. Именно тогда, еще в детстве, я сделал первую попытку понять, что такое чувство юмора. У нас во дворе был старый, всеми забытый сарай, и в этом сарае мы с ребятами организовали театральные представления. Мы сделали сцену, повесили занавес, сшитый из старых простыней, натаскали стульев и табуреток, а чтобы зрители знали, куда они пришли, чтобы они понимали, что они находятся не в какой-то там развалюхе, мы над входом повесили вывеску «Большой театр». В тот вечер мы показали инсценировку известного произведения Марка Твена «Принц и нищий». Все декорации и костюмы мы, конечно, сделали сами. Роль принца исполнял мой лучший друг Генка Новиков, а роль нищего играл лично я. Спектакль шел с большим успехом. Зрительный зал был переполнен. Даже родители и те пришли в наш большой театр. Генкин папа Василий Иванович часто аплодировал и где надо смеялся. Мой папа тоже аплодировал и тоже смеялся, но вдруг он почему-то перестал смеяться. Я еще тогда подумал, что папа потерял чувство юмора. Я играл и думал, что же случилось с папой. И только когда кончился наш спектакль, все стало ясно. Папа перестал смеяться в тот момент, когда он разглядел на мне свою серую жилетку. Вы, наверное, помните, что нищий у Марка Твена ходит в живописных лохмотьях. Эти живописные лохмотья я изготовил с помощью гвоздя и ножниц из папиной жилетки. Дело прошлое, но я вам прямо скажу, так мне тогда здорово попало, что лучше и не вспоминать. Тогда же я понял, что это значит, когда говорят, искусство требует жертв. Первой жертвой оказалась папина жилетка, а второй жертвой я. И вот находясь в роли жертвы, я уловил одну очень важную вещь. Почти никогда не смеется тот, кто задет. Папа был задет. Пострадала его жилетка, и он не смеялся. Позднее, когда я стал взрослым и начал писать юмористические рассказы и фельетоны, мне никак не удавалось встретить героев своих фельетонов в веселом настроении. Им было не до смеха. Когда я был мальчишкой, я и мои друзья, мы были людьми веселыми. Учились мы все неплохо, а когда порой чересчур веселились, и нам говорили «Уймитесь!», мы отвечали «Смех – признак силы». Был у нас в классе паренек, его звали Федя. Ну вот вы, когда вам рассказывают смешную историю, вы что? Вы смеетесь, правда? А Федя был не как все. Помню, кто-то из ребят рассказал такой анекдот. Идет человек по улице поздно вечером. Вдруг из дома выходит другой человек, смотрит на небо и спрашивает у того, у первого. Вы не знаете, это что, луна или месяц? А первый отвечает, не знаю, я не здешний. Нам смешно. А Феде не смешно, он спрашивает, а куда этот человек шел? Мы говорим, ну какая тебе разница, куда он шел? А второй откуда вышел? Из дома, из своего дома. Мы говорим, да это же не имеет никакого значения, откуда он вышел. Федя говорит, а какое имеет значение, что он приезжий? Тогда мы все хором говорим, в этом же весь юмор, что он глупость сказал. А Федя спрашивает, кто глупость сказал. Тут уж мы ничего ему не ответили, но все сразу поняли, что наш Федя лишен чувства юмора. Когда я был мальчишкой, я еще тогда сообразил, что, конечно, бывают моменты, когда не к чему особенно веселиться. Ну, если, например, принести домой дневник с одними двойками и при этом громко хохотать, то на всеобщее веселье рассчитывать не приходится. А вот если ты принес дневник, в котором почти все пятерки, и сказал с печальным видом: «Дорогой папа, дорогая мама, к сожалению, дела мои очень плохи», произойдет обратный эффект. Родители откроют дневник и обязательно засмеются. Мама скажет: «Молодец». А папа добавит: «Смотри-ка, оказывается, у нашего сына есть чувство юмора». Когда я был мальчишкой, мне и моим друзьям особенно весело бывало тогда, когда у нас за спиной оставались хорошо сделанные дела. Наверное, потому и родилась в народе поговорка: «Кончил дело, гуляй смело». Я бы еще добавил: «Гуляй смело, весело, смейся на здоровье, потому что смех, как вы знаете, признак силы». Маленького роста, и смеялся старичок чрезвычайно просто. Да хе-хе-хе, да бу-бу-бу, бу-бу-бу, да би-би-би, дин-дин-дин, да трех-трех-трех. Раз увидя паука, страшно испугался, но схватившись за бока, громко рассмеялся. Да ха-ха-ха, да гуль-гуль-гуль, да га-га-га, го-го-го, да буль-буль-буль. А увидя стрекозу, страшно рассердился, но от смеха на траву так и повалился. Гы-гы-гы, да гу-гу-гу, гу-гу-гу, да ба-ба-ба. Ой, ребята, не могу, ой, ребята, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ой, ребята, не могу, ой, ребята, ха-ха-ха. Так. Друзья мои, а что у нас дальше? Один вопрос. Как, только один? Да. А что это за вопрос? Этот вопрос прислал нам Петя Грязнов из города Находка. Он спрашивает, где лягушкам больше нравится жить, на суше или в воде? Угу. Ну что ж, это, пожалуй, очень интересный вопрос. Да, интересный, но мы никак не можем на него ответить. А редактора Елену Лебедеву спрашивали? Спрашивали. Она говорит, что об этом можно узнать только у самой лягушки. У лягушки, да, говорите? Ну, тогда, пожалуй, придется пригласить в студию лягушку и обо всем ее расспросить. Николай Владимирович, как же мы можем пригласить в студию лягушку? Что как? Ну, как пригласить ее? А вы разве забыли, что я некоторым образом радиоволшебник? Ну и что? Вам нужна лягушка? Да. Пожалуйста. Крибле. Крабле. Бумс! Знакомьтесь, прошу вас. Это здорово. А как мы с ней будем разговаривать? А видите, в чем дело? Я давно интересуюсь лягушечьим языком, наблюдаю за ними, книги разные читаю. Так что я думаю, что мы, пожалуй, разговоримся. Вот интересно. Пусть она что-нибудь скажет, а? Что вы говорите? А, понимаю, видите ли, в чем дело? Она несколько взволнованно и благодарит радионяню за предоставленную возможность выступить сегодня по радио. Приятно, приятно. А спросите, пожалуйста, Николай Владимирович, почему у нее нет хвоста и, простите за нескромный вопрос, сколько ей лет? Будьте любезны, скажите, пожалуйста, почему у вас нет хвоста и сколько вам лет? Понятно, понятно. Лягушка говорит, что хвост она потеряла еще в детстве и совсем об этом не жалеет, и что ей уже 12 лет. О, ой, простите, простите, пожалуйста. Она говорит, что ей всего только 11 лет, но она думает прожить по крайней мере до 20. Спросите, пожалуйста, еще, где ей нравится больше, на суше или в воде? Что она ест на завтрак и ее любимое занятие? Будьте любезны, ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Так, вода и суша ей нравятся одинаково, но она всегда мечтает о дожде. Комар. Комар – самое любимое ее лакомство. Но при охоте на комара лягушка ружья не берет, она стреляет языком. Да-да, вот так, вот так. Любимое занятие ее – плавание стилем брас и пение при луне. А можно теперь я сам спрошу, а? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, правда ли говорят, что вы ни рыба, ни мясо? Ай-яй-яй-яй-яй, ну разве можно так волновать лягушку? Она возмущена и отвечает, что она гораздо лучше и того, и другого. И что во Франции в ресторане, как называется ресторан? Рояль Монсо, они, то есть лягушки, считаются деликатесом. Вот так. Благодарим вас, уважаемая лягушка, за столь любезные ответы. Извините, пожалуйста, если что не так. Спасибо за внимание. В одном болоте под листом зеленым и большим построили лягушки дом, в нем лягушонок жил. С утра глаза раскрыв едва, он прыгал по росе. А сколько будет кважды ква? А сколько будет кважды ква? А сколько будет кважды ква? Он спрашивал у всех, он спрашивал у всех. Над головой померк весь свет дневной, то цапля метилась в него приподнятой ногой. Беда, пропала голова, но тут что было сил. А сколько будет кважды ква? А сколько будет кважды ква? А сколько будет кважды ква? У цапли он спросил, у цапли он спросил. От неожиданности та кивнула головой и стала медленно считать, отчаясь над водой. И так стоит и год, и два, и простоит еще. А сколько будет кважды ква? А сколько будет кважды ква? А сколько будет кважды ква? Ведет она подсчет, ведет она подсчет, ведет она подсчет, ведет она подсчет ква! Смешные случаи на уроках. Прекрасно. Давайте скорее посмотрим, что прислали нам ребята. Вот школьники 5 класса станции Озанка Свердловской области пишут. На уроке русского языка у нас было сочинение о трех богатырях. И один ученик написал: «Илья Муромец,